Совет 37. Правила компенсации. Совет. Используйте в отношениях правила компенсации. Разберем правила компенсации через одну большую проблему семейных отношений, которая стала причиной многих разводов. Надеюсь, вы с ней не столкнетесь. Но, как говорится, осведомлен, значит вооружен. Не будем натягивать сову на глобус и сразу перейдем к сути. Эта проблема напрямую связана с нашими интересами и нашими уступками в паре. Дело в том, что иногда один партнер уступает другому во вред своим интересам, желаниям, планам и мечтам. Причем уступает как в важных, так и в несущественных вопросах. Когда партнер идет на жертву, он осознанно или нет, чтобы компенсировать тот факт, что оказался в менее выгодной позиции, требует от партнера дополнительную порцию любви, ласки, заботы и внимания. Если он ее не получает, то к паре в гости как раз и приходит ранее упомянутая большая проблема, которая приводит к росту недопонимания, увеличению количества разногласий, ссор и внутренних обид. Как следствие, происходит отторжение, которое часто заканчивается разводом. Почему партнер может забыть дать в ответ на уступки дополнительную порцию внимания, тепла и ласки? Как правило, причины две, и все они сводятся к невнимательности и самовлюбленности. Партнер воспринимает уступки как должное, потому что считает себя избранным и, в принципе, заслуживающим, чтобы все было по его правилам. Или просто случайно не замечает уступки и жертвы любимого человека в силу своей занятости или невнимательности. Искренне советую проверить ваши отношения на наличие этой проблемы и в случае ее присутствия, если вы дорожите своим союзом, сделать все возможное, чтобы выровнять баланс и восстановить гармонию в отношениях. Не стесняйтесь использовать ранее упомянутую в книге демонстрацию и деликатно требовать положенную компенсацию, которая подразумевается честными и справедливыми отношениями. Совет 38. Правильный лагерь. Совет. Выбирайте правильный лагерь. А знаете ли вы, что сегодня в современных отношениях существует три лагеря? Лагерь женщин, лагерь мужчин и еще один лагерь. В лагере женщин открыто пропагандируется и насаждается идея, что в отношениях мужчина должен быть под женщиной, должен ее беспрекословно слушаться и выполнять все ее просьбы. Если мужчина не делает жизнь женщины в любом капризе комфортней, он не настоящий. В отношениях женщина не сходит до мужчины и позволяет себя любить. К примеру, из последнего я слышал: если мужчина не открывает каждую бутылку с водой женщине, не носит все ее пакеты без исключения, не покупает ей цветы каждую неделю и не возит на отдых раз в 2 месяца, он не настоящий мужчина. Строить с ним отношения нельзя. Не может заработать? Пусть берет в кредит. Это его проблема. Лагерь мужчин устроен по принципу, что единственное, зачем нужна женщина, это ублажать мужчину в физическом плане. Разведенные женщины с детьми считаются бракованными, жизнь в браке совершенно не приветствуется, а женщина либо полностью во всех вопросах слушается мужчину, либо идет на все 4 стороны. Я совершенно убежден, что оба лагеря по своей сути омерзительны и отвратительны. Они убивают на корню семейные ценности и нормальный здоровый институт семьи. Такие мужчины и женщины постоянно пользуются друг другом, а в случае неудач распространяют друг против друга гадости. Но есть и третий лагерь, за который я выступаю всем сердцем и всей своей душой. Это лагерь дипломатии, балансов и компромиссов. Лагерь здоровых отношений, где и мужчина, и женщина общаются на равных. Вместо того, чтобы использовать энергию друг против друга, они ее объединяют на общие цели и развитие своей семьи. Третий лагерь – это единственная правильная дорога к счастливым отношениям. Совет 39. Разговор по душам. Совет. Чаще разговаривайте с любимым человеком по душам. Иногда отношения с любимыми заходят в тупик или сталкиваются с проблемами, сильно омрачающими совместную жизнь. На своих лекциях и выступлениях я часто говорю, что нехорошие ситуации лучше предотвращать, чем потом расхлебывать их горькие последствия. Это основа дипломатии. Именно поэтому один из самых верных способов справиться с неприятностями в отношениях начать вовремя с ними работать. Не ждать, покуда они станут разрастаться, как снежный ком. Не секрет, что разговор по душам является отличной точкой входа в решение многих проблем и хорошим способом справиться с трудностями. Как грамотно поговорить с любимым человеком по душам? Во-первых, разговаривая по душам, крайне важно оставить эмоции в стороне. Общайтесь спокойно и рассудительно. Во-вторых, подгадайте время, место и состояние человека. Не стоит разговаривать по душам на шумной улице или если человек очень устал и не спал двое суток. В-третьих, определите структуру разговора. Что вас беспокоит в отношениях? Как вы предлагаете решить проблемы? Какие могут быть последствия и так далее? Не превращайте разговор по душам в монолог. Разговор по душам — это искренний и откровенный разговор, в котором оба человека открыто излагают свои мысли, делятся своими ощущениями и переживаниями. Ключевое слово — оба. А еще ваша задача не только честно передать свои мысли и взгляды, но и внимательно выслушать ответы. Не перебивайте и дайте любимому человеку возможность полностью высказаться. Проявляйте чуткость к его словам и старайтесь поставить себя на его место. Также обязательно запрашивайте обратную связь. Следите, чтобы близкий человек понял то, что вы говорите, именно так, как вы говорите, чтобы он не исказил смысл ваших слов. Для этого не скупитесь на подробные объяснения. Совет 40. Специальные фразы. Совет. Используйте специальные фразы, которые укрепят ваши отношения. Дорогой, чем я могу тебе помочь? Эта фраза демонстрирует чуткость и заботу, внимательность к действиям, которые совершает близкий человек. Без твоей помощи у меня это не получилось бы. Большое тебе спасибо. Фраза подогревает чувство значимости партнера и подчеркивает отсутствие потребительского отношения. Что бы ни случилось, я всегда буду на твоей стороне. Преданность и вера в партнера – одни из самых крепких склеивающих элементов любых отношений. Мне так хорошо с тобой. Ты лучший человек в моей жизни. Вспомните, когда вы эту фразу последний раз произносили вслух. Это то, что всегда хочет слышать каждый человек в отношениях. Давай сделаем это вместе. Ничто так не укрепляет брак, как совместные действия, забитые под завязку яркими и положительными эмоциями. Помните и об этом. Совет 41. Личные моменты. Совет. Не обсуждайте за пределами семьи личные моменты. Какие темы за пределами семьи лучше ни с кем не обсуждать? Что может быть использовано против вас так же ловко, как видеозапись из бани против любвеобильного чиновника? Итак, на первом месте гордо восседают все темы, связанные с богатством или его отсутствием. Чем меньше окружающие люди знают, сколько вы зарабатываете, куда тратите деньги, что можете себе позволить и о чем тайно мечтаете, тем лучше. Завистников, бестолковых советчиков и желающих поживиться чужими благами в нашем мире больше, чем шпал на пути от Москвы до Владивостока. На втором месте черного списка запретных разговоров – все темы, связанные со здоровьем. Поверьте, Александру Петровичу или Елене Николаевне из бухгалтерии совершенно ни к чему знать во всех подробностях, почему ваш желудок ополчился на вчерашнее жаркое. Рассказывая о своих хронических болячках или болячках близких нам людей, мы открываем врата уязвимости. Вы же не хотите быть перебежчиком, что показывает врагам тайный вход в неприступную крепость? На третьем месте все, что касается странного поведения. Если в вашей семье творятся странные вещи, и они не вредят обществу, лучше об этом также помалкивать. Режим партизана включается в адрес всего, к чему не привыкли окружающие. Если ваша бабушка коллекционирует на счастье лапки летучих мышей, уверяю вас, за пределами семьи об этом совершенно не следует рассказывать. Наконец, держите под замком все шкуры неубитых медведей. Хвастаться недостигнутым – последнее дело. За человека должны говорить его поступки, а не громкие слова. И если домочадцы к вашему «завтра я захвачу мир и стану новым Билл Гейтсом» вполне могут отнестись с пониманием, то чужим людям лучше показывать конечный результат. Ну или хотя бы промежуточный. Мы же не хотим, чтобы вас сглазили и бабушке пришлось использовать висящие для красоты лапки летучих мышей по назначению. Совет 42. Демонстрация в отношениях. Совет. Используйте демонстрацию в отношениях. Обратим внимание на один весьма действенный способ, помогающий жить в отношениях дружно и счастливо. Называется этот способ демонстрация. О нем мы уже говорили в начале книги. Пришло время рассмотреть его подробно через призму отношений. Говоря по-простому, вы не просто делаете что-то хорошее близкому человеку, но и специально обращаете его внимание на свои мысли, действия и поступки. Открыто показывая человеку смысл своих действий, вы признаете его важность и значимость, подчеркиваете искренность своих чувств и желание делать для него что-то важное, полезное и приятное. Главное правило демонстрации в том, что она не должна быть приправлена лицемерием и какими-либо отрицательными эмоциями в духе чувства вины. Иначе говоря, обращая внимание партнера на свои поступки, не следует это делать в стиле «Ах ты неблагодарное существо! Смотри, я все для тебя делаю, а ты?» Дипломатическая подача демонстрации сервируется по формуле «Дорогой, дорогая, ты знаешь, как сильно я тебя люблю, и в знак подтверждения моих чувств позволь мне…» Далее следует действие. Или по формуле «Дорогой, дорогая, это одно из самых незначительных действий, как я могу обратить твое внимание на то, что мне не все равно, что для тебя в жизни важно». Или по формуле «Это всего лишь одно из тысячи доказательств чистоты моих чувств и искренности моих намерений». И еще два важных момента. Открыто показывая партнеру свои чувства и обращая его внимание на свои действия, не следует просить или требовать что-то взамен. Эффективная демонстрация в отношениях всегда искренняя и безвозмездная. Не используйте демонстрацию часто. Это всего лишь один из инструментов, которым определенно не стоит злоупотреблять. Как говаривал Гиппократ, все хорошо, что в меру. Совет 43. Правила воспитания. Совет. Не повторяйте распространенные ошибки после рождения детей. Есть в мире несколько не самых приятных статистик. Статистика разводов, к сожалению, входит в их число. Все меньше люди работают над своими отношениями, и все больше случаев, когда данные на свадьбе друг другу клятвы и обещания, забываются и нарушаются. Не секрет, что самый драматичный поворот событий случается тогда, когда при разрыве отношений есть дети. Бросая свои знания и опыт на борьбу с этой пасмурной статистикой, обратите внимание на несколько проверенных советов женщинам, о чем важно помнить, чтобы в один день не возник мрачный вопрос, а куда делся папа. Но сперва важное уточнение. Я ни в коем случае не считаю, что мужчины ни в чем не виноваты. Я одинаково пишу про проблемы в отношениях, возникающие как со стороны мужчин, так и со стороны женщин. Но сейчас важный конструктив как раз для прекрасной половины человечества. Проблема первая. Все внимание только ребенку. На мой взгляд, это одна из самых острых проблем, которая особенно сильно бьет по чувству значимости мужчины. Как только он не получает ожидаемых от женщины ласки, тепла, заботы и внимания, он начинает искать их на стороне. Проблема вторая. Отсутствие личной зоны комфорта, времени на отдых, место в доме, где можно побыть одному и так далее. По сути, большинство мужчин хотят быть папами, но не все 24 часа в сутки. При этом личное время должно быть и у женщины. Помните, я за командный подход. Проблема третья. Любые манипуляции через ребенка. Мужчины в принципе не любят, когда ими манипулируют. А когда в центре психологического давления ребенок, это вообще самое последнее дело. Наконец, четвертая важная проблема относится к финансам. Вне всяких сомнений, мужчина не может не обеспечивать своих детей. Но не следует требовать от него больше его возможностей. Вдохновлять зарабатывать больше – да. Дипломатично мотивировать – да. Но требования, особенно если они связаны с манипуляциями и шантажом, часто имеют обратный эффект. Разумеется, есть и другие проблемы и причины, среди которых и пренебрежительное отношение к мужчине, и бытовые проблемы, и разные недосказанности, недопонимания и разногласия. Но ранее упомянутые проблемы относятся к наиболее значимым, и о них женщине с детьми следует помнить в первую очередь. А вы знаете, какая причина является одной из главных? Почему браки распадаются после рождения ребенка? Изучая много лет отношения между людьми и прочитав не одну тысячу комментариев из вселенной семейных отношений в своем блоге, сегодня я с уверенностью могу ее выделить. Дело в том, что на природном уровне в женщине заложен инстинкт размножения. Выбрав сильного самца и родив ребенка, женщина в день рождения автоматически начинает меньше любить мужчину, который с точки зрения природы выполнил свою миссию. Как следствие, женщина абсолютно логично и естественно начинает строить свою жизнь вокруг ребенка, а мужчина отходит на второй план. Женщина начинает более пренебрежительно относиться к мужчине и более поверхностно воспринимать его личные интересы. Больше пропускает его действия, взгляды, поступки и мысли через интересы ребенка, а заодно и через свои собственные интересы, которые в принципе связаны с воспитанием. В результате возникают конфликты и ссоры, острое разногласие, которое приводит к разрыву отношений между мужчиной и женщиной и к тому, что браки распадаются. Это не хорошо и не плохо. Это часть жизни. Что же можно сделать, чтобы сохранить и укрепить семью после рождения ребенка? Мужчина и женщина должны быть связаны между собой общими интересами, целями, увлечениями, совместными проектами и так далее. Чем крепче такая связь, тем счастливее и гармоничнее будут отношения. Совет 44. Детский вопрос. Совет. Используйте в воспитании детей осознанный и дипломатический подход. Убежден, большинство людей на планете хотят своим детям лучшего. Представляю вашему вниманию 5 важных фраз, которые стоит чаще говорить своим детям в любом возрасте. У тебя обязательно все получится. Даже если этому ребенку уже далеко за 30. Вера в успех со стороны родителей бесценна и один из лучших мотиваторов. Мы в тебя очень сильно верим. Еще один мощный мотиватор, помогающий ребенку поверить в свои силы. Часто именно родители своей критикой, противоположным мнением и сомнениями мешают ребенку получить долгожданный результат или столь необходимый жизненный опыт. Спасибо тебе, что ты появился в нашей жизни. Дети не просили нас рожать. Это наш осознанный выбор и наше решение, за которое мы несем большую ответственность. Детям определенно полезно слышать как можно чаще, что они нам дороги и что мы искренне рады, что они у нас есть. Ты сделал это сам. Мощная и важная фраза, подчеркивающая самостоятельность человека. Именно самостоятельность во многом определяет, будет ли человек в зрелом возрасте успешным или нет. Самостоятельность наделяет ребенка крепкой верой в себя, активно развивает его смелость, решительность и инициативность. Мы тобой очень гордимся. С детства каждый человек стремится обрести чувство значимости и признания своих действий со стороны окружающих. Родители – первые люди, от которых ребенок в любом возрасте мечтает услышать слова одобрения и восхищения. Щедро хвалите и вдохновляйте своих детей. Это отличный способ сблизиться и помочь ребенку вырасти по-настоящему уверенным в себе человеком. Вечный конфликт между детьми и родителями. Как можно легко его избежать? Предлагаю вашему вниманию легкое решение вечного конфликта детей и родителей. Чтобы легко его избежать, всего-навсего следует понять его причины. Одна из главных проблем конфликта, его первоисточник и основная причина, состоит в том, что родители во многих случаях смотрят на детей как на свою собственность. В стиле «я тебя породил, мне и решать, как тебя воспитывать и что тебе делать». Это в корне неверно, потому что дети не просили их рожать. Это всегда решение исключительно тех, кто уже живет на нашей планете. Приглашая человека в эту жизнь, мы несем за него ответственность. Но эта ответственность совершенно не подразумевает, что ребенок должен жить только так, как этого хотят его родители. Поэтому первое, что следует принять, это факт, что ребенок независимая, полноценная личность. И воспитывать его следует не по принципу «мне это нравится и тебе тоже должно нравиться», а по принципу «смотри, как здесь много всего интересного, давай посмотрим, что тебе может из этого понравиться». Во-вторых, чтобы избегать множества конфликтов, ссор и разногласий с детьми, родители должны перестать быть для них строгими церберами-надзирателями и должны стать просто друзьями. должны не стесняться просить прощения у детей, когда сами не правы, интересоваться тем, что происходит в жизни детей, и в принципе выстраивать с детьми отношения как с друзьями. Я лично знаю множество семей, где в отношениях с детьми работает именно формат дружбы. Дети и родители ладят друг с другом независимо от возраста, положения в обществе и образа жизни, потому что все на одной волне. Как стать другом для ребенка? Ответ прост, как косточка апельсина. Проявляйте чуткость и внимательно слушайте то, что вам говорят дети, что для них важно. Чаще сами спрашивайте их о чувствах и эмоциях. Используйте вместо критики и запретов объяснения. Подсказывайте, помогайте и не жалейте своего времени. Говорите, что верите в них и искренне больше всего рады тому, что они есть в вашей жизни. Как советовать взрослым детям, чтобы они прислушивались к словам? Не всегда мы с распростертыми объятиями встречаем советы других людей, особенно если мы уже взрослые и самостоятельные. Причем одно дело, когда совет дают друзья или коллеги, и совсем другое дело, когда совет исходит от собственных родителей, с которыми у многих с годами складываются не совсем простые отношения. Как же правильно давать советы уже взрослым детям? Не просто давать советы, а давать их так, чтобы к ним по-настоящему прислушивались. Во-первых, все советы должны носить рекомендательный характер и звучать в качестве одного из возможных вариантов, которым выросший ребенок может воспользоваться. Нравоучения и приказной тон никто не любит, особенно во взрослом возрасте. Во-вторых, советы должны быть аргументированными. Но не со своей колокольни, а с колокольни ребенка. Они должны ложиться в систему его жизненных координат, а не выбиваться из его системы ценностей. Для этого они должны быть актуальными, идти в ногу со временем, здравым смыслом и соответствовать тому, что в принципе правильно делать сегодня. Независимо от того, что было правильно делать 20 лет назад или 2000 лет назад. Наконец, советы со стороны родителей в адрес взрослых детей не должны звучать слишком часто. Чем интенсивнее родители раздают советы налево и направо, тем больше кажется, что они вторгаются в личную среду своих детей, желают внести свои коррективы в их независимую и самостоятельную жизнь. Поэтому советовать лучше редко, но метко. Как дипломатично выстраивать отношения с взрослыми детьми? Проблема разногласий между родителями и детьми сквозь годы и века всегда будет оставаться одной из базовых проблем любого общества. Как же грамотно выстраивать отношения со взрослыми детьми? Еще раз вспомним, что ни один ребенок на планете не просил его рожать. Это решение было принято только родителями и принято по самым разным, осознанным и неосознанным причинам. Именно поэтому любая модель, в которой дети в принципе что-то должны родителям, априори не является эффективной моделью строительства доброжелательных отношений. Особенно во взрослом возрасте, когда сформировавшийся разум ребенка понимает, что мир полон сложностей и проблем. Дети сами должны захотеть помогать своим родителям, равно как и родители сами без каких-либо ответных требований должны стремиться сделать пребывание детей на нашей планете максимально удобным и комфортным. Такая модель отношений является наиболее грамотной, осмысленной и лежит в основе дипломатичного подхода к воспитанию. Особое внимание следует уделять мнению взрослого ребенка. До студенческих лет, в период формирования его личности, советы родителей и вся система воспитания являются важнейшим механизмом главных нравственных ориентиров. Помогает стать достойным и добрым человеком. В этот период важно и нужно помогать ребенку правильно формировать свое мнение в самых главных социальных вопросах. Но во взрослом возрасте родителям определенно стоит как можно меньше навязывать детям свои мысли, взгляды, выводы и умозаключения. С чистыми мыслями отпускать взрослого ребенка в свободное плавание. Стараться стать для него добрым другом и помощником, который не требует ничего в ответ. Но при этом решительно пресекает любые попытки наглого и потребительского отношения. Если грамотно следовать этой модели отношений, дети будут отвечать взаимностью. И в отношениях с взрослыми детьми будет взаимопонимание, любовь и гармония. Кто в семье должен быть на первом месте? Часто многие проблемы в семейных отношениях возникают из-за неправильного понимания семьи как самой структуры. Люди неверно расставляют приоритеты, что приводит к драмам. Дети ненавидят родителей, партнеры изменяют, кто-то погружается во вредные привычки, кто-то сталкивается с обидным непониманием на фоне ядовитых ссор и скандалов. По большому счету, существует одна простая причина, почему так происходит. Эта причина кроется в том, что ни мужчина, ни женщина до конца не понимают, кто же должен быть на первом месте. Много лет исследуя отношения между людьми, углубленно изучая психологию, я совершенно точно могу вам сказать, что на первом месте должны быть не дети, не тещи и не свекрови, не тести и не свекры. На первом месте в семейных отношениях должны быть два самых главных человека – мужчина и женщина, которые образовали семью. Здоровая семья основывается на принципе, что мужчина в приоритет ставит женщину, а женщина – мужчину. Именно они – команда. Именно они любят друг друга. И именно они друг другу в первую очередь уделяют особое внимание. Через свои взаимные чувства и заботу логичным образом они транслируют свою любовь во внешний мир, передают ее детям, родным и близким. Я совершенно убежден, что это единственная здоровая модель отношений. Хотите пример? Мать после рождения сына всю свою любовь направила именно на него. Муж оказался в стороне. Все ради ребенка. И все внимание ему, и лучшее образование ему, и подарочки разные тоже ему. Муж же, в свою очередь, перестал получать те чувства и тот объем ласки, тепла и заботы, которые у него были до рождения малыша. Супруга полностью переключилась на ребенка. В результате развод, или вредное пристрастие у мужчины, или до конца жизни в паре отчуждения, недопонимание и сварливые отношения. Оглянитесь вокруг, вы найдете в жизни похожие истории. Уверен на 1000000%. Причем в моем реальном примере, мать, поставившая ребенка на пьедестал своих собственных желаний и амбиций, после его совершеннолетия получила чан негатива и ненависти в стиле «Я не просил меня рожать». «Я не просил меня отдавать в эту профессию спортивную секцию. Она нравится только тебе, я ее ненавижу» и так далее. Нетрудно догадаться, что происходит внутри женщины, чью неосознанную жертвенность не оценили. Жертвенность, о которой ее никто и никогда не просил. А вот если бы женщина на первое место поставила любовь к мужу, они бы вместе транслировали свои светлые чувства детям, и у них в семье были бы совершенно другие эмоции и настроения. Вся семья была бы по-настоящему счастлива. Подобная модель семьи, где на первом месте муж и жена, проверена опытом, временем и серьезными исследованиями. Искренне рекомендую вам взять ее себе на заметку. Слова мудрой матери, которые навсегда врезались в мою память. У меня есть знакомая женщина, у которой счастливая и дружная семья. У нее с мужем прекрасные золотые отношения. У них уже взрослая дочь и взрослый сын, которые с ними с удовольствием общаются. Вместе с внуками они весело и счастливо проводят время. Однажды, обсуждая тему детей, я спросил у нее, как ей удалось добиться такой гармонии в семье. Тогда она сказала мне такие слова, которые я навсегда запомнил. «Арт, ты знаешь, на самом деле все просто. Я никогда не воспитывала детей. Я всегда вместо этого помогала им самостоятельно взрослеть и развиваться. Я никогда не смотрела на детей как на свою собственность и никогда не проецировала на них свои личные планы и мечты. Я не превращала детей в свои проекты. Я всего лишь дверь, через которую они попали в этот мир, чтобы найти себя, раскрыть свой потенциал, прожить свою собственную и счастливую жизнь». После их рождения я сосредоточилась в первую очередь не на них, а на себе и на любви к мужу. Дети видели наши взаимные чувства и наш рассвет. Они питались нашими искренними эмоциями, которыми мы с радостью с ними делились. Через себя мы наполняли их и по-прежнему наполняем безвозмездным теплом, лаской и заботой. Конечно же, я всегда помогала им во всех их планах и мечтах, но это были именно их планы и мечты. Я их не воспитывала в привычном понимании этого слова. Я всегда спрашивала у них разрешения, можно ли помочь, подсказать или посоветовать. Когда они стали совершеннолетними, я с легким сердцем отпустила их во взрослую жизнь. Они сами выбрали себе партнеров, и после свадьбы я никогда не вмешивалась в их отношения. В своих семьях они сами отладили и настроили все так, как им нравится, а не так, как нравилось бы мне. Это их жизнь. Они мне ничего не должны. Я никогда не жертвовала собой ради них и никогда не требовала от них ничего такого. Я раскрывала себя и свою любовь к самому лучшему мужчине в своей жизни. И поэтому они искренне любят меня и их отца, который всю жизнь был для них лучшим примером. Солнцем. Примером, как мужчина может любить женщину, которая не переключается полностью на детей в ущерб самым главным отношениям в ее жизни. Женщину, которая всем сердцем помогает ему расправить крылья и взлететь. Мои дети стали самостоятельными и зрелыми людьми, которые построили счастливые и любящие семьи по нашему примеру. И теперь они просто так любят нас, потому что мы есть. И потому что нам всем вместе весело и классно проводить время, исследовать и узнавать эту замечательную жизнь. Есть над чем задуматься. Уверен. Не существует лучшей модели в семейных отношениях, чем это. Подписываюсь под каждым словом. Я искренне советую вам пригласить ее в свою жизнь и активно использовать в ваших семейных отношениях. Катя за один день потеряла доверие детей. Рассказываю, как я помог ей его вернуть. Обратите внимание на историю моей знакомой Екатерины, которая за один день потеряла доверие своих детей. Согласитесь, доверие в отношениях между родителями и детьми в принципе является одним из главных моментов. Это основа здоровых, спокойных и счастливых отношений, независимо от того, сколько ребенку лет – 5 или 50. У Екатерины двое детей – Паша и Леша. Они родились с небольшой разницей и вместе ходили в одну спортивную секцию. Однажды и Паша, и Леша стали жаловаться маме, что им не нравится инструктор, который довольно грубо общается и придирается на ровном месте. Катя не обращала на их жалобы никакого внимания, приговаривая, что надо меньше лениться и больше двигаться. Как-то раз на тренировке произошел конфликт, и дети после ядовитой фразы тренера «Вы никогда не добьетесь успеха ни в одном спорте» демонстративно ушли с занятий. В слезах, громко хлопнув дверью. Дома их ждал серьезный разговор. Мать кричала на них и всячески демонстрировала им свое острое недовольство. Она полностью встала на сторону инструктора, даже не выслушав своих детей. Ругала их, на чем свет стоит. В итоге устроила им довольно значимое наказание. Уменьшила карманные деньги и лишила разных других детских хотелок. Катя сама не поняла, как так произошло, что дети практически полностью перестали с ней разговаривать, стали неохотно возвращаться домой, ничего ей не рассказывать о своих школьных днях, стали общаться холодно и пренебрежительно. Как никогда с матерью не общались. В общем, как вы сами понимаете, Катя основательно потеряла доверие детей. Екатерина – одна из читательниц моего канала. Она пришла ко мне на консультацию и попросила помочь наладить отношения с детьми. Мы стали распутывать с ней клубок причинно-следственной связи и выяснили, что разлад произошел именно из-за того неприятного момента на тренировке. Не желая даже услышать, что произошло на самом деле, Катя, не задумываясь, встала на сторону тренера и всего за один день потеряла доверие детей. Так я вас подвожу к одной важной мысли. Потерять доверие детей гораздо проще, чем кажется. Для этого всего-навсего нужно встать на сторону того, кто против ребенка, будь то учитель, родители других детей или другие дети. Как только ребенок видит, что родители вместо того, чтобы его поддержать, начинают поддерживать других людей, он уходит в глубокую оппозицию. Я решительно не рекомендую так делать. Не рекомендую демонстративно вставать на сторону других людей. Если ребенок не прав, нужно принять меры и скорректировать его поведение. Но без того, чтобы поддерживать других людей. Лучше всего взять курс под флагом следующих формулировок. Ты не прав, но я все равно на твоей стороне. Ты будешь наказан, но я все равно на твоей стороне. Непростая ситуация, но я на твоей стороне и так далее. Как вернуть доверие детей? Используйте демонстративное признание важности и значимости ребенка. Подчеркну, независимо от его возраста. В 33 года это также отлично работает. Начать полезно со смысловых формулировок в стиле Я так рад, что ты появился в моей жизни. У тебя все получится, я в тебя верю. Как я могу тебе помочь осуществить твою мечту? Ты не один, я с тобой, я всегда на твоей стороне и так далее. Ну и, конечно же, используйте доказательства. Ребенок должен видеть, что вы встали на его сторону и стали для него другом не только на словах. Он должен видеть изменения в ваших действиях. В случае с Катей я посоветовал ей искренне извиниться перед детьми, отменить все запреты, подарить отличные подарки, уделять детям больше внимания и пообещать никогда больше не вставать, не разобравшись на сторону других людей. Это сработало. Кстати, сегодня ее детки успешно и с удовольствием занимаются в другой секции. Искренне любите своих детей и дорожите их доверием. Помогайте им и больше времени проводите вместе. Будьте для своих детей добрым другом, а не суровым надзирателем. Счастья вам и самых гармоничных отношений. Как наладить отношения с мамой? Два полезных упражнения. Держите два упражнения, которые помогут вам посмотреть на отношения с родителями совершенно под другим углом. У меня были непростые отношения с матерью. Эти упражнения мне сильно помогли. Первое упражнение заключается в том, что вам нужно составить два списка. Один список из 100 пунктов, где вы описываете, как вы недовольны своими отношениями с мамой и где она вам в жизни сделала больно. А второй список из 500 пунктов. В нем вы описываете, за что вы благодарны маме, чему она вас научила, как помогала и как заботилась о вас, несмотря ни на что. В список входят как простые пункты в стиле «мама научила меня ходить и разговаривать», так и сложные, типа «благодаря маме я стал умным, самостоятельным, научился разбираться в людях, дружить» и так далее. Второе упражнение. Представьте консервную банку, наполненную светом, насквозь пробитую пулями, словно решето. Представьте, что из этой банки берет свое начало мощный луч света, который рассеивается сквозь многочисленные отверстия. Закройте глаза и загляните внутрь. Из нее на ваше лицо попадает очень мало света. Но свет совершенно точно там есть. Это любовь вашей мамы. Настоящая искренняя любовь к вам, которая ослабла из-за многочисленных трудностей и проблем, с которыми ваша мама сталкивалась в жизни. Она любит вас. Любит по-настоящему, искренне и всем сердцем, просто по-своему, как может и как умеет. Как ее научили и насколько в принципе она готова и умеет любить. Если вы хотите основательно разобраться в отношениях с родителями или детьми, как следует наладить взаимоуважение и взаимопонимание, избавиться от разногласий, разных трудностей и проблем, приглашаю вас в свою специальную обучающую программу «Как стать дипломатом в семье и отношениях». Вы без труда найдете в интернете этот важный и полезный курс. Как вы уже догадались, курс во многом основан на дипломатическом подходе и моем многолетнем опыте исследования проблемных отношений. Совет 45. Потребительская модель. Совет. Избавьтесь от потребительской модели. Вы знаете одну из самых главных причин, по которой тысячелетиями разрушаются отношения? Эта причина – потребительский подход. Дело в том, что в один момент отношения могут перейти именно в потребительскую стадию. Причем потребление может быть совершенно разным – физиологическое, финансовое, эмоциональное или даже интеллектуальное. Так устроено поведение людей с самых древних времен. В начале отношений люди часто стараются показать свои лучшие качества, устраивают этакий демо-период лучшей версии себя и всячески стараются понравиться друг другу. Но как только люди крепко связываются на всех уровнях и обстоятельствах, как раз может наступить этакий потребительский формат со стороны одного из партнеров, когда любимый человек начинает в той или иной части отношений выступать в качестве батарейки, а иногда, что еще хуже, во всех частях совместного бытия. Чтобы жить вместе долго, дружно, а главное, счастливо, оба партнера должны вкладываться в отношения. Потребительская модель всегда обречена на провал. А самая главная часть отношений, где просто нельзя рассчитывать на односторонние потребительские действия, это духовная и эмоциональная плоскость. В здоровых отношениях чуткость, внимательность и искренность обязательно должны быть взаимными. Равно как и желание быть с человеком на его волне, быть с ним в трудные и радостные времена, разделять его мысли, ценности и взгляды. Помните об этом и старайтесь всеми способами избегать в отношениях потребительского подхода. Совет 46. Устранение ревности. Совет. Избавьтесь от ревности в отношениях. Ревность – одно из самых неприятных состояний в отношениях, с которым сталкиваются люди. Сегодня я хочу обратить ваше внимание на один надежный способ, помогающий избегать ревности в отношениях. Этот способ основывается на стратегии, в соответствии с которой вы в принципе не пытаетесь всеми силами удержать рядом с собой человека. Вы занимаете в отношениях позицию «если ты хочешь быть со мной, ты со мной будешь, и мне не нужно ни контролировать тебя, ни ревновать, ни пытаться быть лучше, чем я есть». Параллельно вы демонстрируете человеку свою готовность двигаться навстречу, отвечать взаимностью и даже самому первым делать шаги, подтверждающие свои чувства. Здоровые отношения – это всегда взаимные отношения. В них нет места для ревности. Если человек не любит другого человека или создает поводы для ревности, людям незачем быть вместе. Это так же просто, как дважды два. К слову об изменах. Нет смысла сильно переживать из-за них. Если человек изменяет, значит, с духовной точки зрения у него рушится связь с любимым. А следовательно, в принципе, продолжать подобные отношения совершенно нет смысла. И уж тем более ревновать. Именно поэтому измену в отношениях следует рассматривать в плоскости «не любишь – уходи». Тем более насильно мил не будешь. Поэтому если человек не хочет быть с кем-то, пусть сразу уходит. И совершенно не стоит его держать и удерживать. А ревность – это лишь следствие определенных действий. Действий, которых не должно быть в настоящих отношениях. Именно поэтому всегда стоит смотреть глубже, за пределы ревности. Если есть повод, лучше в принципе поставить под вопрос целесообразность совместного бытия, чем поддаваться этому пагубному чувству. Совет 47. Риск предательства. Совет. Уменьшите риск предательства и измен в отношениях. Можно долго рассуждать, почему люди изменяют, и что именно подталкивает человека к измене. Обыденность? Желание разнообразия, жажда получить острые ощущения, мимолетная страсть, ответная измена. Причины разные. И вместе с этим есть одна особенная причина, которую я после многих лет исследования отношений со всей уверенностью называю одной из самых главных. Речь идет о сильной обиде. Именно на фоне глубокой обиды на партнера в отношениях человек внутри себя во многих случаях принимает решение изменить. Причем такая обида может быть совершенно разной. Она может возникнуть как на фоне мелких бытовых конфликтов, так и на фоне серьезных разногласий. Небольшие обиды могут накапливаться, размножаться и собираться в крупную обиду. В один момент обида может набрать такую силу и такой объем, что станет эмоционально угнетать человека. Что делает человек, столкнувшийся с подобной серьезной глубокой обидой? Он пытается от нее избавиться. Через вредные привычки, отстранение от партнера и как раз через измену. Причем не всегда процесс измены происходит по психологическому алгоритму «О, у меня глубокая обида, нужно как можно скорее от нее избавиться через измену. С кем тут можно изменить?» Чаще всего обиду и решение изменить партнеру разум человека связывает в последний момент. Когда воспитание, нравственные принципы и чувства, пробивающиеся сквозь боль и разочарование, активно препятствуют принятию подобного решения. И когда чаши весов изменить или не изменить будут иметь одинаковый вес, в игру вступает глубокая обида. Именно она довольно часто и является той решающей каплей, которая подталкивает людей на измену. Что делать? Во-первых, искренне рекомендую вам прямо сейчас проверить свои отношения с партнером на предмет глубокой обиды. И если она присутствует, постараться от нее избавиться как можно скорее. Во-вторых, постоянно работайте над отношениями. Устраняйте разногласия сходу, на берегу. Договаривайтесь, живите дружно или полностью расходитесь. Я совершенно уверен, что в отношениях решительно не стоит держать обиды в себе. Тем более, если они могут потянуть за ниточки самых разных неправильных действий и последствий.